Уверив гостиную на новой вилле Тима на Ибице, Класс Берглинг помрачнел. Сюда также приехали Араш Паурнури, телохранитель Тима, турменеджер и даже старший брат Тима, Дэвид. Все, казалось, были напряжены. Собравшиеся бродили туда-сюда, время от времени хватая закуски, которые повар приготовил на кухне. Они знали, настал день Икс. Пришло время серьезного разговора, но Класса не отпускало чувство, будто он предал сына. Будто все родственники и друзья сговорились за его спиной. После обеда они собрались в конференц-зале отеля при клубе Ушуайя. Вместе с Джоном Маккеаном они несколько часов подробно обсуждали ранее высланный терапевтом формуляр. Некоторые парни плакали, отвечая на вопросы, но это помогло лучше подготовиться к предстоящей встрече. В 18:00 Тим спустился вниз. Появившаяся из спальни девушка, с которой он провел ночь, деловито удалилась. Класса охватила дрожь, когда он взглянул в глаза сына. Тот выглядел слегка озадаченным. Он, вероятно, о чем-то догадывался, поскольку, здороваясь с Джоном Маккеаном, которого раньше никогда не видел и не знал, Тим занял выжидательную позицию. В его голосе слышался вопрос. Собравшиеся устроились на стульях, стоявших полукругом перед колонками, синтезаторами и другими инструментами. Тим расположился у лестницы к бассейну. Терапевт сел слева от него. Первым заговорил Араш. «Ладно, мы здесь по одной причине. Мы очень беспокоимся. Мы пригласили Джона, чтобы он тебе помог». Выражение лица Тима резко переменилось. «Погодите-ка», — сказал он. «Это вторжение?» Джон Маккеан старался максимально сохранять самообладание. «Да, вторжение, Тим. Мы это делаем из любви и заботы. Надеюсь, ты это поймешь». Тим озадаченно кивнул. По крайней мере, он не выбежал из комнаты. Это хороший знак. «Я предлагаю высказаться всем присутствующим», — продолжил Маккеан. «Позже тебе тоже предоставят слово. А пока давай просто послушаем». Друзья четко придерживались намеченного плана. Они вспоминали о том, как Тиму стало плохо в Бельгии 2 года назад. О резкой потере веса в Стокгольме прошлой осенью. О передозировке в Мексике и вспышках гнева, сопровождавших абстинентный синдром. «За последние годы не было ни дня, чтобы я не врал о твоей зависимости», — заметил один из товарищей. «Но куда больше пугает другое. Я понимаю, что меня больше ничего не удивляет». Тим не выдержал. Кучка людишек высказывает ему один за другим, как они о нем беспокоятся. «Чего вы от меня хотите? О чем вообще речь? Я не один. Вы тоже были рядом? В таком случае вам тоже необходимо лечение». Он, по крайней мере, выступал. Только что закончил работу над альбомом, выполнял свои обязательства, поставлял им новые песни. Разве они не этого хотели? «Я заметил, что у тебя задернуты шторы», — внезапно сказал Маккеан. «И что? Как часто это случается?» В комнате повисла тишина. Тим насторожился. Терапевт обратил внимание на его замешательство. С какой стати этот незнакомец разговаривает с ним так, будто 100 лет его знает? «Тим, я поговорил со всеми, кто здесь присутствует», — продолжил Маккеан. «Я заочно уже знаком с тобой. И я знаю, что настоящий Тим не задернул бы шторы. Особенно, когда из окна такой вид». Внезапно распахнулось окно. На улице сверкали молнии и грохотал гром. Персонал засуетился и принялся убирать и накрывать стоявшую на открытом воздухе мебель. Тиму, казалось, не было совершенно никакого дела до раскатов грома. Джон поразился упрямству молодого человека. Они просидели в комнате уже несколько часов, и разговор становился каким-то расплывчатым. Джон почувствовал, существует вероятность, что им ничего не удастся сделать. Он попросил всех, кроме Класса, Араша и нескольких близких друзей, выйти. Переговоры продолжились в более узком кругу. Тим отчаянно защищался еще несколько часов, утверждая, что никакой зависимости у него нет. Он ведь ненавидел наркотики. «Ладно», — сказал Маккеан, когда на часах было почти 2 ночи. «Пожалуй, на этом закончим. Очень жаль, ты упускаешь прекрасную возможность». И тут слово взял один из друзей Тима. Он согласился отправиться с другом в лечебницу, просто для того, чтобы составить ему компанию. И тогда Тим сдался. «Договорились. Я еду». По дому понеслись радостные возгласы и аплодисменты. Оставшиеся товарищи кинулись вниз, к Тиму, а Класс похлопал терапевта по спине. Переполненный счастьем, он вышел на мокрую веранду и обнял сына. «Вообще-то я все решил еще несколько часов назад», — улыбнулся Тим отцу. «Но уж очень было интересно, насколько вас хватит?»